Убедившись, что трансмутация на трофее прекратилась, я телепортировался к ближайшему населенному острову. Пора брать на себя ответственность и заодно проверить эффективность ларца вечных зим против цунами. Все было готово к моему возвращению. Заклятие перемещения уже проверено и перепроверено. Трок предупрежден. Скартер поговорил. Кусок целестела, а вот с ним пришлось повозиться. Как я понял, это был шипообразный нарост на плече Тиамута, в котором сохранилась часть космических и жизненных сил. Граница среза представляла собой слой мрамора толщиной в десятки метров, которая, после нанесения нескольких рун, отлично запечатывала оставшуюся энергию. Проблема была в том, что зеркальное пространство, в которое ранее упрятал трофей, нельзя переносить с собой. Пришлось выкачать из шипа немного космических сил, чтобы ими же уменьшить его до тех размеров, которые сможет вместить мой персональный пространственный карман. Пришлось сильно помучиться. Кстати, работая над уменьшением части целестела, я понял, почему вечным удалось его полностью превратить в мрамор. Оказалось, что броня Тиамута на момент рождения была податлива к некоторым видам внешнего воздействия, трансмутации и нескольким особым направлениям магии. Именно благодаря этому мне удалось ужать и спрятать такой огромный кусок в подпространстве. Будь он, например, из простой стали, я бы не смог такое провернуть. В данный момент я находился в Европе, ждал кое-чего, готовый в любой момент сбежать в Уви, и таки дождался. Все небо заняло силуэтом красного целестела. Гигант размером с планету появился внезапно и так опасно близко от Земли. От представшей картины у меня реально затряслись руки. Это было нечто. Если Тиамута и Алиате я воспринимал как природные явления, то уже взрослый, полностью контролирующий свои силы и действия целестиал чувствовался совсем иначе. Это было просто невероятно. Невозможно описать словами, насколько я был поражен. По сравнению с ним и Танос, и Асы, и олимпийцы просто букашки. И я не про размеры говорю. Смотря на этого исполина и улавливая сдерживаемую им энергетику, я понимал, к чему на самом деле нужно стремиться. Говорят, что алая ведьма сильнее целестиалов. Бред полный. Возможно, она и может менять реальность на целой планете, но решим за секунду уничтожит эту самую планету вместе с Вандой. Для этого ему даже атаковать не нужно. Хватит и того, что он отключит окружающее его тело поле, которое сейчас оберегает Землю от него же. Ведь появись так близко с планетой нечто соразмерное ей же, эта планета просто развалится. И Аришим, который размером с Землю, умудрился сделать так, чтобы небесные тела не реагировали на его присутствие. Если он может такое, значит он точно сможет защитить себя от коллапса реальности, которые могут вызвать запретные заклинания или взбесившиеся силы алой ведьмы. Да ему достаточно просто переместиться в иное измерение, чтобы избежать всякие стирания реальности или временных линий. Не знаю, его вообще возможно победить, такого даже мартисьюшный попаданец с системой игрока не осилит. А ведь Аришим просто представитель древней, когда-то многочисленной расы, не более и не менее. Я с отвисшей челюстью взирал на исполина, понимая, насколько я мелок в плане силы. Никакое усиление от Асгарда не сравнится с подобным. Боюсь, что отныне для меня появились новые стандарты. Познать секреты магии и научиться играть с реальностью, хех, нет, теперь я хочу быть способным влиять на космос голой мощью, как и этот целестиал. Когда Аришим ушел, к счастью, не обратив на меня никакого внимания, а ведь он мог уловить от меня те крохи энергии Тиамута, которые я недавно поглотил, я переместился в свой ритуальный зал и, дождавшись прибытия Трога, вместе с которым пришли Вонг и Стрендж, чтобы попрощаться, вернее, чтобы убедиться, что я свалю с глаз долой, начал готовиться к перемещению в ставший мне родным мир. Мне больше нечего тут делать, даже трофеев набрал с излишком. 12 доз сыворотки суперсолдата, 10 щитов Капитана Америки, разномастное оружие, отобранное у вариантов Лаки, из которого смогу достать немного металла Уру, и на десерт, миллиарды тонн брони целестиала с запечатанной в ней космической энергией. Хм, а я не перестарался, мимолетно проскальзывает мысль. Вонг, Стрендж, прощайте. С этими словами я активировал межмировый скачок. Примечание к части. 1. Тони Старк, Верховный Чародей. https://www.728741339457239 247. 2. Тот самый шип. https://vk.com/128.728.431.457.239.039.090. Бета был здесь. Часть 20. Примечание к части. Поздравляю всех с Международным днем защиты детей. Помню, что обещал написать 10 страниц через месяц, но я столько не выдержал. Межмировой переход оставил довольно странное послевкусие. Перемещение в мир 2023 года прошло почти незаметно, но возвращение обратно проходило совсем иначе, поскольку и способ был другим. В результате я ощутил на собственной шкуре все прелести пересечения границ реальности. Особенно впечатлила энергия междумирья. Очень, я скажу вам, странные ощущения, очень. После прибытия, я сразу начал прислушиваться к своей связи с Асгардом. Она набирала силы. Я дома, наконец-то я дома. Хм, если я считаю своим домом не здание и даже не город, а целую вселенную с примыкающими к ней измерениями, не значит ли это, что в первой жизни у меня были еврейские или армянские корни? Да вряд ли, внешность была не та. Взяв в руки все забранные мною из УВИ гаджеты, я начал аккуратно проверять некоторые их функции. Они не работали, совсем. Ква, это значит, что в этой плоскости измерений нет организации УВИ. Более того, то, что исчезли все их заряды, показывает, что здесь попросту невозможно существование энергии, на которой работают подобные технологии, ответил я Трогу, будучи в приподнятом настроении. Я не только вернулся куда надо, но и смог убедиться, что в этой мультивселенной просто невозможно существование УВИ, Кангаялята. Я могу быть в этом уверен по причине того, что заряд особой энергии хрономеров и других гаджетов из УВИ попросту отвергается миром. Это хорошая новость. Одно дело – путешествие сквозь квантовый мир, как делали Мстители, и совсем другое дело, когда есть организация, которая так просто издевается над временем и реальностью с помощью маленьких карманных гаджетов и может с легкостью стереть целую временную линию. К счастью, я теперь далеко от подобного безумия. Кваа, да, верно, мы у меня дома. Добро пожаловать в 2018 год, соратник. Ква, полагаю, настало время мне представиться по-настоящему. Теперь нет смысла скрывать личность. Ты ведь уже подозревал, что я никакая не Лаки. Мое настоящее имя Хила, первенец Одина и повелительница смерти, представился я, одновременно преобразовывая свой наряд и шлем на привычные Хиле, но с моими доработками. Судя по тому, как Трог застыл с отвисшей челюстью, он уже слыхал о Хиле в своем измерении. А теперь, давай осмотримся. Мы сейчас находились в ритуальном зале, который являлся местной версией того самого, в котором я ранее и активировал перемещение. Даже защитные заклятия на здании стоят идентичные прошлым. Чтобы убедиться в успехе перехода, мне не нужно было выходить на улицу или просматривать новости. Я и так все чувствовал. В полной мере вернулась связь с моим Асгардом и моим Хильхимом. Хм, с последним что-то не так, не могу понять, но что-то меня беспокоит. Решив проверить Хель попозже, я начал копаться в своем коммуникаторе, который по прибытии сразу синхронизировался с мини-станцией связи, которую соорудил ракета на нашей базе. Как в местной, так и в галактической сети не было ничего, что заинтересовало бы меня, кроме даты. Здесь прошло 8 дней с тех пор, как меня затянуло в иную реальность. Получается, что там время течет в 7 раз быстрее. От стражей галактики не было никаких сообщений. Или у них все в порядке, или все очень плохо. Не став гадать, я отправил Квиллу сообщение с вопросом об успехе миссии. Ответ пришел незамедлительно. Вы не вовремя. Похоже, они уже веселятся по полной. Да так веселятся, что даже мое исчезновение не заметили. Думаю, сейчас не стоит отвлекать стражей. Мы покинули убежище магов. Трог снова устроился на моем плече, когда я изменил наряд на обычный для землян брючный костюм. Из-за недолгого отсутствия образовалось уйма дел, которые необходимо срочно решить. Во-первых, нужно забрать оставленные мною камни бесконечности. По моей инструкции, в случае моего исчезновения или смерти Скурдж должен был спрятать их в убежище и, выждав день, передать нарукавник с эфиром Стрэнджу, чтобы тот поддерживал через него связь с заклятием, которое я ранее нанес на камень силы, иначе оно исчезнет. Если я не вернусь, или не воскресну, даже через неделю, то мой лысый миньон должен был воззвать к Хиимдалю и передать ему камень пространства. Естественно, Скурджа бы снова посадили в темницу, но он сам понимал необходимость организации максимальной безопасности камням бесконечности. Скурдж знает, что не сможет в достаточной мере обуздать силы камней бесконечности. Потому я не беспокоился по поводу возможной измены. Если и предаст, то только ради Асгарда, которому он до сих пор верен и в котором живут его родственники. Хотя Скурдж и трус, но он примет правильное решение. Во-вторых, посетить Хильхейм и найти причину, вызывающую у меня беспокойство. В-третьих, проверить нашу со стражами базу и особенно состояние систем связи. Есть вероятность, что Фьюри или Фастос нашли нашу берлогу. В-четвертых, необходимо связаться с нанятыми мною опустошителями и информаторами на тему дислокации действий флота Титана. В-пятых, посмотреть, чем заняты сводные братья. Надеюсь, Тор уже обзавелся громсекирой. В-шестых, спрятать огромный кусок Целестиала в безопасном месте, а то содержание такой махины, даже сжатый, в моем подпространстве требует части внимания и сил. В-седьмых, проверить, чего наворотил Человек-паук. Парень побывал в будущем и, наверняка, раструбил об этом всем знакомым. Старку и Стрэнджу уж точно. Но что-то мне подсказывает, что он не прихватил с собою никаких доказательств и даже не успел узнать все подробности о будущем. Особенно про похождения тамошней Хилы. А учитывая, что нашему Паркеру стерли часть воспоминаний о том Паркере, думаю, в истории нашего паучка будет полно пробелов, что не добавит его рассказам убедительности. Только Стрэндж, возможно, поверит ему. Так много дел, так много дел. От моих действий зависит многое. Но вселенная подождет. У меня есть задача гораздо важнее, а именно, месть членистоногому. Питер Паркер проснулся от свербящего мозг беспокойства. Сон был неестественным. Понял он. Открыв глаза, он потратил даже меньше мгновения на осознание того, что он не находится ни в одном из знакомых ему мест, и уж тем более это не его спальня. Попытка немедленно выскочить из незнакомой кровати провалилась. Кроме того, этот провал сопровождался девичьим вскриком. Ай! Наконец, обернувшись, Питер Паркер понял три вещи. Во-первых, его держала за левую руку симпатичная темнокожая девушка. Нет, поправочка, их руки были склеены. Во-вторых, он находится в чужой спальне, будучи абсолютно голым. Хозяйка спальни тоже недалеко ушла. В-третьих, поскольку сейчас утро, хотя он из-за ночного патруля ложился спать в полдень, солдатик Паркера находился в стойке смирно. И хуже всего то, что испуганная девушка заметила сей факт. «Кья-я-я-я-я! Нет-нет, не бойтесь, отцепись от моей руки!» Не прекращая попытки отлепить их ладони друг от друга, она попыталась ударить Питера, но попытки оканчивались провалом. «Ваше высочество!» На крики девушки прибежали две стражницы, темнокожие женщины с бритой головой и копьями в руках. Увидев вцепившегося в их почти голую принцессу, на которой хотя бы трусики были, неизвестного, белокожего и полностью обнаженного парня с заряженным пистолетом, они поступили вполне обоснованно со своей стороны, с криком «Ты умрешь в муках!» Стражницы атаковали парня. «Нет, постойте, это недоразумение!» Безуспешно пытался объясниться Питер, уклоняясь от копий разъяренных воительниц. Даже то, что они знали английский язык, не помогло парню уладить недопонимание. Ему постоянно приходилось уворачиваться от копий, что получалось у него довольно неплохо, несмотря на превосходную боевую подготовку женщин-стражи и даже на то, что его рука все еще была приклеена к руке хозяйки комнаты. Парень находился в незавидном положении. В комнату вбегали новые члены охраны, которые, все без исключения, желали его смерти, а побег затрудняло то, что он никак не мог расклеить их с девушкой руки. И во всей этой катастрофе Паркер не мог определиться, что хуже, то, что его пытаются жестоко прикончить, или то, что все прибывшие представители охраны были женщинами, а он в свою очередь был абсолютно голым, без возможности прикрыть своего до сих пор стоящего солдатика. Поняв, что в таком положении его никто слушать не будет и что левая рука не собирается отлипать от руки хозяйки комнаты, Питер принял, по его мнению, наиболее оптимальное решение и, подхватив девушку на плечо, выбежал на балкон и выпрыгнул в видневшийся сад прямо с пятого этажа. Он еще не знал, что его встретит внешняя охрана дворца, и не знал, как отреагируют местные на то, что какой-то голый белокожий парень похитил их принцессу прямо из ее спальни. Принцессу закрытой африканской страны, почувствуя всю боль и страдания от повседневной жизни обычного японского школьника. Муахахахахаха, безмолвно злорадствовал я, продолжая наблюдать за событиями с крыши соседнего от королевского дворца Ваканды здания. А посмотреть было на что. Питер удирал от разъяренной стражи дворца, светя голой задницей, с сопротивляющейся полуголой красоткой на руках. «Кваа, ква», — недовольно произнес Трок, примерно догадавшись о моих мыслях по моей пакостной улыбке. «Не стоит за него беспокоиться. Питер крепкий парень, да и местный король довольно разумный человек. Ничего с паучком не случится», — ответил я лягушке. «Квак, нет, я не перестаралась. Кроме того, мы с тобой по сути совершили доброе дело. Ква, ну, сам посуди». Паркер пытается усидеть сразу на двух стульях, хочет одновременно геройствовать и жить обычной жизнью. Сам понимаешь, что это до добра не доведет, будут страдать его близкие, но больше всего проблем будет на любовном фронте. А теперь, представь, что Паркер замутит с Шури, принцессой Ваканды. Для нее его геройства не будут чем-то необычным, из-за чего могли бы возникнуть разногласия. Кроме того, ее не нужно скрывать или защищать, она сама имеет достаточно власти, чтобы защитить кого угодно. С такой девушкой, в будущем возможно женой, человеку-пауку не придется беспокоиться за близких в случае раскрытия его настоящей личности. Она станет ему надежной опорой. Начал я вешать лапши на уши Трогу, чтобы не потерять своего достоинства в его глазах. «Ква, ты не прав. Я уверена, что вероятность того, что эти двое сблизятся, очень высока. Они оба красивые молодые люди, имеющие общие увлечения в области точных наук и передовых технологий. Да и после сегодняшних событий, между ними просто не может что-то не возникнуть. Кажется, это называется эффектом подвесного моста. Трок купился на мой обман. Естественно, на самом деле, меня не заботила личная жизнь Питера. Я просто хотел расквитаться с ним за устроенную мне подлянку. Понаблюдав еще немного, мы перенеслись в Нью-Йорк, поближе к Санктум Санкторуму. Пора вернуть камешки. Мак встретил нас в мрачной тишине. Морда Стрэнджа была кислой до такой степени, что это даже подняло мне настроение. Похоже, паучок уже навестил его. Рад твоему возвращению. Могу поинтересоваться, где ты была? Мы нигде не смогли найти даже твоих следов. Строила темную цитадель и разрабатывала план по порабощению галактики. С чего интересуешься? У вас что-то случилось? Сейчас не время для шуток. Ха-ах, твои слова про уполовинивание вселенной подтвердились. Ты была права, сказал Стрэндж, удрученно вздыхая. А раньше вы все мне не верили, это другое. И что теперь изменилось? К нам пришел один человек, он видел будущее. То, что с нами может случиться через 5 лет, произнес этот хренов конспиратор. Удумал уберечь паучка, уверен, Паркер выложил ему все как на духу. Но похоже, чародей сам решил скрыть от меня не только личность поведавшего о будущем, но и про путешествие во времени, придумав версию про предвидение будущего. Хотя, наверное, он и другим магам, кроме приближенных, скормил похожую историю. Во время нашей беседы пришел Вонкай, поздоровавшись, уселся у окна. Судя по его реакции на слова верховного чародея, он тоже в курсе правды. Ты уверен, что у него не глюки от некачественного алкоголя? Он рассказал о таких вещах, о которых никак не мог знать. Интересно, хотелось бы пообщаться с ним лично, произнес я, принимая перенесенную телекинезом мне прямо в руки чашку горячего чая. Кстати, никто так и не обратил внимания на Трога. Наверное, думают, что он мой питомец. Увы, по некоторым причинам я не могу это устроить. Взамен я честно расскажу все, что от него узнал. Пересказ Стрэнджа мне показал, что паучок и вправду не успел узнать подробностей. Наверняка, он потратил все время на преследование ящера и песочника, думая, что до возвращения будет достаточно времени, как и ожидалось. А про меня и Асгард он ничего не поведал? Нет, только то, что Тор был не в форме. Насколько не в форме? Потолстел, что ли? Да, перестал ухаживать за волосами и бородой, верно. Уже что-то подозревая, ответил он. Стал вот таким, и тут я достаю из кармана газету, на заглавной странице которой был изображен потолстевший и заросший Тор из 2023 года. Пока Стрэндж застыл одновременно от шока и от осознания того, в какой неудобной ситуации он оказался, Вонг уже вовсю хохотал от произошедшего облома. Мне стоило уйму усилий, чтобы тоже не заржать в голос от рожи Стрэнджа. Это было непередаваемо. Я даже сделал фотку с наручного коммуникатора. Ай-яй-яй, как не стыдно утаивать важную информацию от своего союзника. Вот я, например, ни разу вам не соврала. Да я даже вам доверила целый камень бесконечности. А ты мне тут сказки про незнакомца, увидевшего будущее, рассказываешь. Я вам доверяю свои секреты и артефакты, а вы...» Сдерживая смех, я начал ломать комедию. В результате чародею пришлось извиняться, после чего он попросил подробностей. «Ну, мне только в радость доставлять людям головную боль, потому, достав еще несколько газет, я рассказал все про перемещение в мир 2023 года и о причине того, почему меня занесло туда вместе с паучком, о произошедших там событиях. Естественно, не умолчал про Уви, про безвременье и Алята, про найденных мною Лаки, трогай Пегги Картер, о моем возвращении из безвременья и опоздании к завершению заклятия, из-за чего застрял там, о том, что происходило, пока я пытался вернуться, про поехавшую крышей Ванду, про почти вылупившегося Тиамута, про пришедшего позже Аришима. С каждой минутой лица обоих магов становились все мрачнее и мрачнее. Стрендж уже массировал себе виски, а Вонг застыл в оцепенении. Нет ничего приятнее, чем перекладывать свою головную боль на чужую. Я рассказал даже про Асгард, о Рагнарёке, Суртуре и нападении Таноса на выживших, не вдаваясь в подробности. «Нужно выпить», было первое, что произнес Верховный Чародей после моей истории. Служба контроля времени, монстр, поедающий пространство и время, огромный целестиал под землей. «Пожалуйста, скажи, что ты все выдумала, чтобы напугать нас», взмолился Вонг. «Можешь просканировать центр земли, или поговорить с вечными, которым я недавно била морды. Только не уверена, будут ли местные вечные на стороне человечества», разрушил я его надежды. «И почему же мне приносит удовольствие причинение людям душевной боли? Может, сказывается наследие старой Хилы?» В результате, оба мага начали хлебать бухло, не закусывая. Трок смотрел на них с пониманием. Когда закончилась вторая бутылка, Стрендж обратился ко мне. «Ты ведь все знала еще до попадания в будущее?» «Да, я уже упоминала, что видела иные реальности. Но тот мир, в котором мы с пауком оказались недавно, был самым идентичным к тому, в котором мы находимся. Из значимых отличий я нашла лишь то, что Хила там отличалась от меня и что на Земле не было вампиров. Насчет того, что там творится на остальных планетах, я не знаю. Кстати, наверное, истории паучка кроме вас никто не поверил, так оно и есть. У него не было никаких доказательств. Скажи, что случилось с другой Хилой? Умерла от меча Суртура?» Безразлично пожимаю плечами. «Я не соврал ни словом. А ведь нам еще нужно разбираться с Таносом и камнями бесконечности», все продолжал бормотать Вонг. «Парни, не все так плохо. У нас есть камень времени, есть камень реальности. Он у вас, у нас», кивнули мне. «Кроме того, в составе Мстителей есть обладатель камня разума», продолжал я перечислять. «Ведь если подумать, то учитывая, что камень силы Таноса заблокирован, получается, что Вижн, имея супертело из виброниума с вживленным камнем разума, на данный момент является сильнейшим существом во всем известном нам космосе. Последнее уже произношу с сарказмом. Какое там сильнейшее существо? Этого Вижна с легкостью уделал тот Кларк Кент из Вечных, которому ты в Северной Африке морду начистила», махнув рукой, пренебрежительно произнес Вонг, наливая себе виски. Сказанное Вонгом меня сильно заинтересовало, потому начал его расспрашивать на тему Вечных. «Я как раз хотел проверить, как отреагировали массы на выложенные мною видео, обличающие Вечных. Я надеялся, что взволнованная тем, что среди людей незаметно живут столь могущественные существа, общественность потребует вернуть преследуемую часть Мстителей, для чего придется пересмотреть Заковианский пакт». По словам магов, эффект был. Несколько общественных собраний с требованием оправдать Капитана Америку. И на этом все. Правительство ничего не предприняли, только начали гоняться за Вечными. Вот только шишим, Маккари попросту морально уничтожила генерала Росса и ему подобных, поиздевалась над вояками по полной, опустила их настолько, что несколько генералов и других высокопоставленных офицеров ушли на пенсию, а одного положили в психлечебницу. Также Вонг поведал мне, что на другого выслеженного Вечного во Франции власти натравили Вижна. К несчастью для последнего, тем Вечным оказался Икарис, который попросту протер улицы Ринны мордой андроида, и никакое виброниумное тело не помогло ему. Даже неосязаемость была бесполезна, поскольку лазеры Икариса возвращали тому плотность тела. Похоже, Вижн в реальности, как и в фильмах, оказался бесполезным. И это несмотря на то, что технически он сильнейший на планете. Да, разочаровывает. Может и вправду создать своих мстителей, задумчиво пробормотал я. Кстати, насчет заклятия, поставленного на камень силы. Начал тему Стрэндж. А что с ним? Вместо ответа меня переместили в гонконгский Санктум Санкторум. Там в ритуальном зале, сразу пятеро магов удерживали барьерами эфир, сжатый в шар диаметром в метр. Стрэндж рассказал мне, что после того, как их навестил Человек-паук, к ним пришел Скурдж, чтобы сообщить, что меня пока не будет, и передал им нарукавник, в котором содержался эфир, объяснив чародею, что выполняет мой приказ и то, что теперь им придется поддерживать заклятие, основанное на эфире. Верховному магу пришлось согласиться. Он, поместив нарукавник в специальный артефакт, подключился к нити, связующей эфир с заклятием, наложенным на камень силы. Как оказалось, оно успело ослабнуть за день, но все еще держалось. Вот только, похоже, на той стороне заметили сей факт и прислали ответку по связующей нити. В результате нарукавник и поддерживающий артефакт оказались уничтожены, а вышедший из-под контроля эфир чуть не аннигилировал окружение. Похоже, на него поставили аналогичное заклятие, не позволяющее нормально воздействовать на камень бесконечности. Все усугубляется тем, что в отличие от остальных камней бесконечности, камень реальности был обращен в эфир, который, если не запечатать в артефакт или барьер, будет уничтожать все вокруг. И как раз мое продублированное заклятие и мешает запечатать или по-иному воздействовать на эфир, и потому магам приходится тратить силы, постоянно возводя все новые барьеры, чтобы удержать его. Наверняка, для того, чтобы снять заклятие, придется разорвать связующую нить с заклятием на камне силы. Естественно, никто этого делать не будет. Наоборот, теперь, когда Стрэндж услышал историю Паркера, он приложит все доступные силы, чтобы поддерживать заклинание, не позволяющее Таносу получить полную власть над камнем силы. Мне стало интересно, Танос нашел себе чародеев, все-таки на просторах вселенной их должно быть немало, или может Эбонимо и вправду маг, не знаю. Все-таки различные наемники и информаторы, которых я использую в качестве разведки, это не дело. Может мне выйти на связь с корпусом НОВА, их разведка явно получше будет. И вот, глядя на бушующий эфир, я задумался, а нафиг мне это надо? Теперь я не только не смогу его использовать, но также мне придется тратить силы на его сдерживание. Кроме того, теперь, когда Паркер предупредил всех о предстоящей угрозе, стоит ли мне так надрываться? Зачем я вообще пытаюсь взять все в свои руки? Я не гениальный манипулятор, как каждый первый попаданец в Гарри Поттера, не великий стратег, как большинство попаданцев в джедаев во время войны клонов. Я, Мстислав, простой приютский парень из небольшого городка на Южном Урале, погибший в 24 года. Простой старательный хорошист, получивший среднее профессиональное образование и никогда не блиставший высоким интеллектом. Да, я вселился в Хилу и почти в полной мере стал ею. Да, я унаследовал ее супермозг, но в гения от этого не превратился. Сама Хила не была благоразумна, я не получил от нее мудрости. Конечно, мне передались ее знания и постепенно восстанавливаются навыки, но это совсем другое. Так почему же я начал считать себя умнее всех? Пора мне перестать слишком много думать. Я не отказываюсь от защиты Земли, поскольку помню, кем был, и не собираюсь игнорировать Асгард, ведь я все еще хочу там поселиться. Не отказываюсь от мечты стать равным Целестиалом по голой мощи, но пора мне снова начать относиться ко всему попроще, иначе натворю дел. Я не пуп земли, будь как Дэдпул, не стоит забывать эти слова. Я тут подумала, забирая эфир себе, дарю. После моих слов Стрэндж буквально застыл. Я почти слышал, как заскрипели шестеренки в его голове. Справившись с неожиданным заявлением и приняв решение, он выдал: «Нет, что вы, как я могу присвоить нечто столь ценное? Эфир принадлежит вам. Господь сказал нам делиться с ближними своими. Поэтому оставьте себе. Не стесняйтесь», настаивал я. «Что вы? Эфир принадлежит вам. Мы не можем присвоить чужое». «Стоп, ты сказала, Господь. Не беспокойтесь, эфир никому не принадлежит. Важно лишь то, кто лучше о нем позаботится. Я считаю, что Камар-Тадж лучшие для этого места». Я продолжил ломать комедию, проигнорировав последний вопрос. «Вы нас перехваливаете. В ваших руках он будет в гораздо большей безопасности», — все отнекивался этот. «Теперь я точно уверен, чародей еврейского происхождения. Нет-нет, нечто такое, как эфир, имеющий безграничную мощь, должно находиться под рукой именно верховного чародея. Если бы нас, пытающихся всучить друг другу камень бесконечности словно ненужное барахло, увидел стереотипный попаданец, то у него случился бы тот самый легендарный синий экран, а внутренний хомяк с жабой погибли бы от инфаркта, не сумев осмыслить увиденное. Но суровая реальность такова, что нормальному человеку такая головная боль, как неуправляемый камень бесконечности, который подключен к камню Таноса, из-за чего Титан постоянно знает его местоположение, совсем без надобности. А для магов Камартаджа владение сразу двумя камнями бесконечности – это огромный риск. Потому мы все продолжали это ребячество. Если не хотите взять себе, может тогда вы спрячете его на родине? Нашел маг выход. Сокровищница Асгарда, проходной двор, заявляю я. Тогда мы сами его передадим. И тогда магов Камартаджа заподозрит в воровстве, что вы как дети. Прервал нас Вонг и обратился ко мне, эфир останется у нас, пока ты не уладишь свои дела, а потом или ты заберешь его, или мы найдем способ передать его Асгарду. Вот таким вот образом и закончился этот театр абсурда. Далее, договорившись о том, чтобы Трога восстановили в звании ученика, в прошлом мире он больше месяца обучался в Камартадже, я в одиночку отправился в Хельхейм. Пора выяснить, что это за странное беспокойство исходит от него. Перемещение в Хельхейм прошло без проблем. Я могу спокойно перемещаться между девятью мирами, но чтобы телепортироваться дальше в космос, мне понадобится специальный артефакт или камень пространства. Прибыв на место, которое является для меня не только бывшей тюрьмой, но и вторым, третьим, домом, я начал исследование этого измерения. Верно, Хельхейм не является одной из планет известного космоса. Это отдельное измерение, являющееся частью девяти миров и находящееся на стыке мира материального и мира астрального. Другими словами, Хельхейм – это чистилище, находящееся между миром живых и миром мертвых. Здесь обычно находятся призраки, то есть души, которые потеряли физическое тело, но остались в своих энергетических астральных телах, следовательно те, кто при жизни обладал сильной энергетикой. Именно по этой причине местных обитателей при определенных условиях можно воскресить, поскольку они, по сути, не умерли окончательно. Но тем не менее они все равно будут принадлежать Хиле и в назначенный час вернутся именно сюда. С Вальгаллой тоже схожая ситуация, но туда в основном попадают только асы. Сверяясь с беспокоившим меня чувством, я прибыл в долину, находившуюся между гор, и увиденное мне сильно не понравилось. «Гадес, гребаный ублюдок, какого хрена ты здесь забыл?» – заорал я, даже и не думая осторожничать. Этот лысый мудила всегда бесил Хилу, и эта сильная неприязнь передалась и мне. «Хила, так ты все же жива, а мне говорили, что ты сгинула окончательно». Улыбаясь, словно встретил старого друга, ответил Гадес. «Он же Плутон, он же Аид. То, что предстало перед моими глазами, был огромный алтарь, над которым возился Плутон со своими миньонами. Судя по завихрениям пространства, эта махина должна была соединить это измерение с Тартаром. Похоже, после того, как погиб один, а меня занесло в иную реальность, этот лысый урод вознамерился наложить на этот мир свои загребущие лапы. Решил, что больше некому защищать Хельхейм. Даю тебе 3 секунды, чтобы убраться отсюда. И не забудь прихватить с собой всю эту шваль. Ха, хоть и подросла, но осталась все той же дерзкой девчонкой. 3. Не став разводить политесы, я атаковал, как только досчитал до 3. В Плутона и его прихвостней полетела тьма копий. Его окружение выкосило полностью, но сам владыка ада смог отбиться от снарядов своим артефактным топором. Метая клинок за клинком, я двигался в сторону Плутона, но в этот момент над алтарем раскрылось огромное пространственное окно, из которого вылетела целая орда гарпий и иных крылатых тварей Тартара. Вот только это бесполезно против той, кто когда-то за секунды выкосила весь отряд валькирий, а эти монстры тем воительницам и в подметки не годятся. Как итог, уже через пару секунд Плутона завалило дождем из мертвых чудовищ. Разозлившись, он с рыком устремился ко мне с топором на изготовку. Решив не разочаровывать его, я, мгновенно создав самый прочный меч, встретил его лобовым ударом. От столкновения разошлась мощная ударная волна, которая раскрошила ближайшие скалы. Самого Плутона отбросило назад. Этот раунд за мной, но пришлось создать новый тяжелый меч. Предыдущий покрылся трещинами. Мы снова сошлись в ближнем бою, но на этот раз мерились не грубой силой, а мастерством. Но тем не менее, наше оружие сталкивалось с такой силой, что от создаваемого звона, скорее грома, прибывающие из портала гончие попросту убегали с куля. Плутон очень силен и искусен. Он гораздо старше меня и не сильно уступает своему брату Зевсу. Его боевую мощь можно было бы сравнить с Одином в его лучшие годы. Но это было до того, как батя освоил истинную силу рун, так что Плутон уступает Одину. Но все равно он очень опасен. В свою очередь, я являюсь зрелым представителем королевской семьи Асгарда с огромным боевым опытом. Я на своей территории, и меня снова поддерживает связь с Асгардом. Правда, я отринул псевдобессмертие, поскольку для нынешнего меня это больше недостаток, чем преимущество. И это не считая того, что я сожрал и успешно усвоил потухшие камни бесконечности, что позволило мне черпать больше космических сил, а также того, что я успел поглотить частичку жизненных сил настоящего Целестиала. Как итог, я полностью доминирую в бою благодаря превосходству в грубой силе и скорости. Но я не буду недооценивать этого старого засранца. Плутон тот еще плут. Его топор не сильнее Мьёльнира, но из-за наложенных на него чар, хватать голой рукой будет глупо. Потому, прямо во время схватки, создал во второй руке трезубцы, зафиксировав им оружие Плутона, я пнул противника в живот. Да так сильно вдарил, что его тело выстрелило в сторону алтаря, впечатав в его подножие. Естественно, это не принесло лысому много урона. Наконец-то достойный противник. «Наша битва будет легендарной», — с безумной улыбкой воскликнул он и начал накапливать в топоре мистическую энергию. За то, что он украл фразу, которую я всегда мечтал произнести, я метнул в него меч с настолько чудовищной силой, что заряженный топор, которым противник чудом успел прикрыться, выбило из захвата, неслабо повреждая ему руки. Далее, моментально сблизившись с Плутоном, начинаю самый настоящий мордобой. Преимущество в длине конечностей. Я снова подрос, и физической силе были на моей стороне. Владыку Тартара не могла защитить даже его божественная броня. Она мялась как фольга. Вот только я не успел выбить из Плутона всю дурь. Помешали. В мои ноги вцепились многочисленные каменные руки, а Плутона унесло под землю неведомое существо, тем самым спасая его. Оказалось, что землю вокруг начало стремительно заражать энергией Тартара. С легкостью разорвав торчащие из земли руки, я подпрыгнул вверх и завис в воздухе. Оглянувшись, понял, что энергия Тартара расползлась по большей части долины, а демоны начали лезть уже прямо из-под земли. Решив все исправить самым радикальным способом, я полетел вверх. «Уже сбегаешь?» Я думал, обладая такой мощью, ты будешь смелее. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Донесся мне вслед громкий раскатистый смех Плутона. Вот только зря это он. Набрав высоту в несколько километров, я выстрелил собою вниз, набирая все больше и больше скорости. Одновременно с этим я, выставив ладонь вперед, начал формировать в ней шар космической энергии. Из-за своей природы он имел голубовато-белый цвет, заставляя энергию в нем вращаться все быстрее и быстрее. Я непрерывно заряжал его все большим количеством сил, отчего шар стремительно увеличивался в размерах. Когда он достиг диаметров 5 метров, я начал вливать в него энергию самого Хильхейма, увеличивая еще сильнее. Все это я проделал, летя вниз на бешеной скорости. И когда вращающийся шар, уже начавший ослепительно сиять, достиг диаметра в 20 метров, а до земли осталось всего несколько сотен метров, я не смог отказать себе в удовольствии крикнуть во всю мощь легких. А Адам Рассингаан бахнуло знатно, да так знатно, что я сам чуть не откинулся. Уши заложило, глаза временно ослепли. Вокруг царила какофония бушующей энергии от действия моей атаки. Позже, когда хаос поутих, я начал осмотр местности. Вся долина теперь представляла собой один большой кратер. Не осталось даже намека на энергию Тартара. От пространственных врат тоже не осталось и следов. Осмотревшись, я не заметил тела Плутона. Удрал, паскуда. Но, думаю, это к лучшему. Моя энергия могла убить его окончательно, и тогда конфликта с олимпийцами не миновать. По той же причине я устроил с Плутоном мордобой, хотя и мог попросту заколоть его. Теперь, после смерти Одина, поскольку Тор все еще относительно молод, получается, именно я должен буду сдерживать остальные пантеоны, не давая их могущественным лидерам, вроде Зевса, задирать свой нос и смотреть свысока на Асгард. Если подумать, то все именно так. И это если не упоминать инопланетных и иномирных божеств, демонов, пожирателей и иных подобных мистических существ. Надеюсь, в этой вселенной нету никаких космических китов. 15. Космические сущности из книги Маккриб Джона Червь. Думая о своих божественных делах, даже в мыслях смешно, я продолжал исследование того, что осталось от долины. Все инородное было уничтожено, но в отдалении я заметил затихающее пространственное возмущение. Приблизившись, я почувствовал знакомую для старой Хилы энергию. Энергия камня Норн. Теперь понятно, кто надоумил Плутона вторгнуться в Хильхейм. Похоже, лысый повелитель Тартара был всего лишь жертвой чужой интриги. Старая ведьма сделала свой ход, но она выбрала не ту сторону, за что она сильно поплатится. Больше не найдя ничего интересного, я уже собирался покинуть это место и наконец спрятать кусок брони Целестиала в одном надежном месте, а то из-за него невозможно толком использовать свое карманное подпространство, как появилось новое лицо. Это чистилище или проходной двор, пронеслось в голове. Первое, на что я обратил внимание, это бронебикини, они существуют. И только потом на превосходную фигуру и огненно-рыжую шевелюру. Ко мне шла просто невероятная красотка, очаровательное лицо и привлекающие своей загадочностью белые глаза с красными линиями под ними. И тут я завис. Это была Альдриф, сестра Хилы, теперь и моя сестра. Как же я мог забыть о ней? И тут мою голову затопило давно похороненными воспоминаниями. В то время Хила уже успела полностью уйти в военные дела. Ей даже было плевать на то, что один расстался с ее матерью. И даже плевать на то, что он женился на Фридге, и у них родился ребенок. Хиле все это было неинтересно. Она даже ни разу не видела сестру. В то время, когда она истребляла каких-то большеголовых инопланетян, решивших основать военную базу в пустынном Свартальфхиме, на Асгард напал Хвин. Поскольку преимущество было на стороне асгардцев, королева ангелов похитила девочку, пытаясь шантажировать Одина. Зная гнилое нутро этой крылатой стервы, батя отказался, и тогда королева Хвина, казалось, заколола дитя перед своим бегством. Ослепленный гневом и скорбью, отец просто взял и отрезал весь Хвин от остальных миров, не экономя на это даже своих жизненных сил. А Фридга, еле пережившая потерю первенца, позаботилась о том, чтобы ангелы гарантированно не смогли вернуться. Из-за всего этого никто и не узнал, что малышка на самом деле выжила. Несмотря на свою натуру жестокого воеводы, даже в те времена отец был довольно сентиментален к определенным вещам, из-за чего он с трудом переносил все, что напоминало ему о смерти Альдриф. Асы живут тысячи лет, и дети рождаются очень редко. Смерть для воина – это честь, если во время сражения. Смерть мирного жителя – трагедия. А смерть маленького ребенка – это то, что может свести с ума нормального асгардца. Не выдержав, один попросту убрал все, что напоминало о ней и десятом мире, и даже воспользовался магией рун для того, чтобы обесцветить, не стереть, а ослабить всем воспоминания о ней и о Хвине, дабы никто не сковырнул его душевную рану. Подозреваю, что и в случае Хилы он применил схожую магию. В результате, со временем большинство асгардцев просто забыли про Альдриф и десятый мир. Только один и Фридга, что долго не могли оправиться от потери, судя по всему, в полной мере сохранили воспоминания. В те времена Фридга закрылась в себе, а один, который словно постарел сразу на 2000 лет, все чаще начал принимать спорные решения и совершать ошибки. Хила же попросту взяла и забыла о единокровной сестре, поскольку ее это не особо задело. Потому я тоже не вспоминал про Хвин и Альдриф. Но теперь, видя ее прямо перед собой и понимая, благодаря воспоминаниям меня Мстислава, что эта девушка и является той якобы погибшей сестрой, воспоминания старой Хилы вернулись в полной мере. И если для Хилы это не было бы чем-то значительным, то для меня, кто рос в детском доме, появление любого, в ком течет родная кровь, это настоящий дар небес. 16. Каламбур. Я был настолько счастлив, что с трудом удавалось скрыть улыбку счастливого идиота, разглядывая сестру и притворяясь, что внимательно слушаю ее. А тем временем Альдриф уже успела представиться, назвалась именем Анджела, объяснить, что примчалась сюда, заметив светящуюся точку над горами, и рассказать о цели своего прибытия. Говоришь, что хочешь вернуть возлюбленную, но почему ты решила, что она именно здесь? Спросил я, наконец придя в себя. Сера связалась со мной, не знаю как, но это точно была она, допустим. Но ты ведь понимаешь, что воскрешение не является пустяковым делом. Ничто за ничто, у всего есть цена. Значит, мы поняли друг друга. В качестве платы я хочу сестру. Что? Я хочу, чтобы ты стала мне сестрой. Не сестрой по оружию или чего-то подобное, а настоящей сестрой. Частью моей семьи. Это глупо. И к тому же, Хвин и Асгард являются врагами. Назови другую цену или мне придется заставить тебя. Хах, а если я просто уйду? Сможешь ли ты сама ее вернуть из-за грани? Без меня ничего не получится. Более того, даже мне придется заплатить немалую цену. Ты должна предложить мне нечто равноценное, говорю ей. На самом деле я безбожно вру. Если эта сера в состоянии связаться с Альдриф, значит ее духовное тело в целости и сохранности, следовательно смогу без проблем вернуть ее в мир живых. Но я не упущу возможности привязать к себе свою единокровную сестру. Я не стану тебе сестрой. Вместо этого, в качестве платы, я могу предложить сокровища или убить любого, кого ты пожелаешь. 100 лет твоей верной службы. Ценности мне без надобности, а убивать я сама умею. Это много. У меня полно важных незаконченных дел. Выбирай, что тебе важнее, возлюбленная или малая часть жизни, которую посвятишь служению мне. 10 лет. Или нам придется скрестить клинки, заявила рыжая. Похоже, она очень воинственна, а еще бедна на эмоции. Прямо как Гамора до становления стражем галактики. Хорошо, но все время службы ты будешь зваться именем Альдриф. Почему? Спросила она. Я ответил ей, что для этого есть скрытые политические причины. На самом деле, мне просто было бы трудно обращаться к ней именем моей утерянной дочери. Почему же я не рассказал ей правду о ее происхождении? Все просто. Это ни к чему хорошему не приведет. Она только почувствует себя преданной, словно какой-нибудь трудный подросток. После того, как мы с ней заключили сделку, я просто щелкнул пальцами, и нас перенесло ближе к астральному миру. По факту мы остались на том же месте, но теперь стали ближе к грани. Окружающий пейзаж стал таким, как если бы мы надели кольцо всевластия. 17. Кольцо из Властелина колец. Увы, но среди молодежи появляются те, кто не смотрел эти фильмы. Теперь можно было увидеть повсюду полупрозрачные фигуры, очертания которых невозможно было разглядеть. Они были везде и всюду. Это были погибшие разумные 9 миров, которые все еще окончательно не ушли в мир иной и сейчас находились в своих снах. Если бы Плутон успешно захватил Хельхейм, то он бы смог получить власть над ними. С моей помощью Альдриф сумела дозваться своей возлюбленной. Перед нами явился зеленоватый сгусток, который принял очертания красивой девушки. Вот только я сомневаюсь, что сера имела настолько сильное родство с темной энергией. Скажи, Альдриф, твоя возлюбленная темный эльф, а? Поняв, в чем дело, я схватил призрака и надавил на него энергией этого измерения. Ты что делаешь? Вскрикнула Альдриф, хватаясь за оружие, но сразу замерла, увидев произошедшее дальше. Под давлением, призрак сменил облик. Это был темный эльф. Возможно ли, что это дух Маликита? 18. В каноне комиксов и вправду Маликит притворялся серой. Похоже, что эфир наделил его интересными силами, если он прямо отсюда смог связаться с кем-то извне. Поскольку этот эльф притворялся серой, значит он уже сталкивался с ней и знает, где она находится. Все это я объяснил Альдриф. Она сильно злилась из-за того, что ею пытались манипулировать, используя для этого ее погибшую любовь. Все закончилось пытками Маликита и путешествием в другие области Хельхейма. Но серу мы все же нашли. Она была слишком сильно погружена в свои сны, и потому, пока не вернем ее в собственное тело, она не проснется. Правда в том, что ни один дух не сможет самостоятельно покинуть Хельхейм. Только если кто-то, сроднившийся с этим измерением, как Хила, не выведет его за ручку. Так и поступил. Коснувшись астрального тела серы, я вывел нас троих ближе к материальному миру и запечатал духов кристалл из энергии этого измерения и частички моих духовных сил. Теперь дело за малым, соединить физическое, если оно сохранено в целости, и астральное тело. Далее, если сера жаждет жизни, ее душа сама доделает все остальное. В ином случае она вернется в Хельхейм. Как оказалось, рыжая попала сюда при весьма сомнительных обстоятельствах. Ее артефакт, который она использовала для телепортации, имел множество ограничений. Мне пришлось не только покинуть с нею Хельхейм, но и самому заняться телепортациями, чтобы достигнуть поскорее места хранения тела серы. Тем временем, в королевском дворце Ваканды... Постой, постой, Питер. Говоришь, что просто в один прекрасный день проснулся голым в одной постели с красоткой, являющейся настоящей принцессой. Да-да, мистер Старк, с приклеившимися непонятным образом руками, которые вы не смогли разъединить несмотря на развитые технологии Ваканды. Да, верно, я в тебя верил, парень, и не ошибся. Так держать, чувачек. Ахахахахаха, мистер Старк, это не я. Я горжусь тобой, парень. Все еще сопляк, а уже целую принцессу склеил. Ха-ха-ха, склеил. Не зря говорят, что новому поколению свойственно превосходить старших. Ахахахахаха. В данный момент, в одном из кабинетов дворца Ваканды Питер Паркер общался с Тони Старком по видеосвязи. Помимо него в кабинете находились Шури, все еще приклеенная к Питеру, и король Ваканды, Пчела. Именно Пчела оказался тем, кто сегодняшним утром спас жизнь парня от разъяренной стражи. Узнав в нем Человека-паука, Пчела выслушал его историю и, дав накидки, повел обоих в лаборатории, где выяснилось, что руки молодых людей были склеены неизвестной энергией и что их не разъединить, даже сняв слой кожи. Данная неизвестная энергия сильно заинтересовала Шури, из-за чего ее теперь больше заботит возможность новых исследований, чем то, что она приклеена к молодому здоровому парню. После коротких проверок Чила позволил Питеру связаться с близкими. Вот только парень, похоже, уже пожалел о своем решении. Первой на очереди была тетя Питера, которая выслушала его историю и дала свое благословение, сказав, что ждет не дождется внучатых племянников. Питер обиделся. Вторым в очереди был Тони Старк, который выслушал его историю и решил, что это такой метод пикапа у парня. Питер снова обиделся. Подумав, что с парня хватит, Пчела попросил его и сестру покинуть кабинет, решив самому поговорить с героем-миллиардером. «Что думаешь обо всем этом, Старк?» – спросил он, будучи крайне серьезен. Тони Старк, внешне потеряв всю свою веселость и, приняв сосредоточенный вид, ответил. «Знаешь, Пчела, я видел хентай, который начинался точно так же пфф-ха-ха-ха. Вот только его серьезная мина продержалась недолго. Если опустить лишние подробности о том, как мы добирались до усыпальницы, и детали оживления серы, то можно сказать, что все прошло без проблем. Конечно, у меня проскакивала мысль, чтобы под видом ошибки при воскрешении превратить серу в парня, но боюсь, они не оценят мой добрый жест. Все ангелы, которых видела, убивала, пхила, были женщинами. Возможно ли, что это однополая раса? Жаль, что я пролистал лишь пару страниц комикса. Так вот, поскольку сера из этой расы, Альдриф уверена в своей принадлежности к ним, они не поймут мои намерения. Думаю, за тысячелетия сестра вполне привыкла к женской компании. Эха, не видать мне племяшек от сестры. Но немного отойдя от темы, получается, что со смертью Одина и Фридги, печать на десятом мире начала ослабевать. Придется припугнуть куриц, чтобы не буянили. Лично мне они проблем не доставят. Если каноническая Хила играючи уничтожила войско Асгарда, то об ангелах, которые любят полетать во время боя, мне даже волноваться не стоит. Правда, их королеву я прикончу по первому же поводу. Оставив воссоединившуюся парочку, я вернулся в Хильхейм. У меня есть одно невыполненное дело. За короткое время преодолев огромные расстояния, я наконец-то смог найти то, что искал. Огромный каньон, простиравшийся до горизонта и имевший в некоторых местах ширину в несколько километров. Про его глубину ничего не могу сказать. Дна не видно. Вообще. Посмотришь вниз, и через 10 метров начинается кромешная тьма. В свое время Хила успела исследовать феномен этого места в полной мере и даже побыть жертвой данного явления. Тьма этого каньона не какая-нибудь энергия тьмы, пустоты, бездны или чего-то подобного, просто время внутри каньона очень сильно замедлено. Если упадешь туда, то застрянешь словно в густом киселе, и даже если сможешь оттуда выбраться, что невероятно трудно осуществить, то окажется, что снаружи прошли десятилетия, хотя для тебя прошло всего несколько часов. Когда Хила поняла эти свойства, она скоротала здесь несколько столетий, дабы приблизить для себя время кончины Одина и, следовательно, момент освобождения. Но она не стала слишком долго находиться во тьме каньона, поскольку ощущения были, мягко говоря, наинеприятнейшими. Да и был высокий риск застрять здесь навечно. Встав в километре от каньона, я вытащил из карманного пространства сжатый в объеме, но все еще огромный кусок брони и позволил ему принять его истинный 5-километровый размер. Придирчиво осмотрев выведенные на срезе руны, я убедился, что космическая энергия Целестиала сохранилась в полной мере. В этой махине нету достаточно крупной части тела Тиамута, только относительно мелкий кусочек костного нароста, в остальном это именно кусок неподвижной части брони, который, судя по строению и содержанию в нем огромного количества энергии, являлся частью еще большего механизма. Так вот, я собираюсь спрятать в этом каньоне данную махину. Заморозка времени позволит сохранить энергию этого куска брони до тех пор, пока у меня не появится возможность в полной мере поглотить ее энергию, таким образом, чтобы она даровала мне силы на постоянной основе, примерно как в случае космического излучения, давшего силу фантастической четвертке в их первом фильме. Но на это мне понадобится слишком много времени, которого у меня пока нету. Кстати, чем отличается магия от космических сил, если основа та же? Ответ прост: для магии нужна душа и разум. То есть ее может использовать только живое существо или призрак. Даже всякие магические артефакты изначально были созданы кем-то, кто обладал душой и талантом к магии. В случае космической энергии все иначе. Ею можно манипулировать с помощью развитых технологий. Хила когда-то даже дралась с роботом, что работал на космической силе. Хотя даже далеко ходить не нужно, возможно, Вижн тоже качает энергию космоса из Камня Бесконечности. Кроме того, у развитых инопланетных рас существуют разнообразные генераторы, что превращают материю в космическую энергию. И это не упоминая о том, что с помощью медицины можно привить любому существу способность к манипуляции этой энергией. Например, вмешательством в гены. Я это про мутантов говорю. Искусственные или нет, но их способности не стали бы работать без топлива. Сомневаюсь, что разрушительные лучи циклопа работали за счет съеденных калорий или фотосинтеза. Отбросив лишние мысли, я навесил на свой трофей несколько дополнительных чар и просто сбросил его во тьму каньона. Теперь можно не беспокоиться о его сохранности. Пора бы навестить старую ведьму, но все же для начала стоит проверить, что с Скурджем и Камнем Пространства. У меня плохое предчувствие. Валькирия была в плохом настроении. И дело не в том, что ее теперь воротит от выпивки. Хотя отчасти в этом-то и дело, но есть иные обстоятельства, что не доставляют ей удовольствия. К примеру, то, что вопрос с Хилой так и не был закрыт. Никто не знает, где она и чем занимается. Но хотя бы стало немного известно о ее планах. А в тот раз, когда Хилу обнаружили, Тор, узнавший о положении Валькирии, обманом закинул ее в Ванахим, а сам с дружками и братом отправился сражаться с Хилой. В итоге они потерпели поражение, а Брунгильда затаила обиду за то, что ее лишили возможности на месте и одновременно была благодарна за то, что ее таким образом оберегали. После того сражения Тор начал все чаще где-то пропадать. Сперва на Нидавеллире, потом в Мидгарде, а сейчас он с некоторыми из своих дружков время от времени отправляется в космос, расследуя некоторые события. Что касается Локи, он пропал. Добившись временной амнистии от Тора, он начал искать информацию о своих биологических родителях, а потом вместе с гладиаторами Саккара пропал без вести. Правда, никто за него не волнуется. Были и иные поводы для беспокойства. Снова сбежала опасная преступница по имени Лорелей. Если первый побег она совершила благодаря нападению темных эльфов, то на этот раз все было совсем по-иному. Не осталось никаких следов и улик, словно ее спас кто-то могущественный. Расследование этого дела взяла на себя леди Сив. Помимо этого Брунгильду терзало ощущение того, что во дворце происходят странные шевеления. Казалось, что некоторые члены стражи и министры ведут себя как-то по-иному. Но по правде говоря, странности во дворце не особо ее волновали по сравнению с главной темой ее заботы. Самое важное для Брунгильды то, что под ее сердцем загорелся новый огонек жизни. Нет, она не была против. Несмотря на свою воинственную натуру, Валькирия, как и любая асгардка, была рада своей беременности. Просто Брунгильда никак не ожидала, что забеременеет от одной единственной ночи с полуальвийкой, которая могла временно менять пол. Правда, одной ночью все не завершилось, но все остальное время, которое они провели в постели, остроухая была только в своем настоящем женском обличии. Дети у асов рождаются очень редко, а о возможности породить новую жизнь от другой женщины, которая с помощью магии стала мужчиной, Валькирия никогда не слышала. Можно сказать, она станет матерью благодаря настоящему чуду. Но все-таки как же это не вовремя? Лет через 1000 или 1500 было бы нормально. Почему именно сейчас? Для себя воительница решила, что она все же отомстит Галадриэль за несвоевременность подарка. Она будет снизу, будет моей рабыней, со злорадством подумала Брунгильда, вспоминая, что остроухой не нравилось быть ведомой. По правде говоря, Валькирия затащила к себе в постель полуальвийку из-за того, что она напоминала ей Хилу. Раз не смогла наказать саму один из дактир, то она накажет ту, что так на нее похожа. В пьяном состоянии это казалось гениальной идеей. Стыдно признавать, но, заставляя Галадриэль стонать под собой, воительница и вправду представляла на ее месте Хилу, и осознание того, что доминирует над ней, приносило тогда особое извращенное удовольствие. Словно то, что она делала со Страухой, оскорбляло ту, кого та напоминала ей. Воительница теперь понимала всю глупость тогдашних мыслей. Теперь же, если она снова встретит Галадриэль, то месть будет уже за то, что та слишком не вовремя ее осчастливила. «Устрою полное доминирование», — решила Валькирия. И вот, бродя рядом с дворцом, Брунгильда увидела ту, для которой она и обдумывала воистину жестокую кару. Одетая в длинное белое одеяние с тремя черными розами на груди слева от воротника, это была Галадриэль. Не задумываясь о том, что она тут делает, Валькирия схватила красотку и потащила в сторону. Далее последовал довольно эмоциональный монолог. Беременной воительнице было, что сказать. Она разом вывалила на Остроухую все свои чувства, что испытала, когда узнала о своем положении, о том, как была удивлена, как радовалась, как злилась на некоторые последовавшие обстоятельства, как планировала сбежать, как хотела найти ее и все рассказать, как негодовала из-за того, что теперь не сможет совершить месть, как бесилась от того, что ее начали опекать. Она высказала все, и когда закончился этот богатый на эмоции монолог, воительница заметила, что полуальвийка попросту замерла, только руки слегка подрагивали. Галадриэль, попыталась она растормошить ее, но та только еле задвигала губами. «Тя, что говоришь, мое дитя?» И тут, прямо перед Брунгильдой, Галадриэль попросту рухнула на колени. По ее щекам покатились слезы, все повторяя слова «Дитя, мое дитя». Она потянулась дрожащими руками к животу воительницы, но остановилась в паре сантиметров, словно боясь навредить. Видя реакцию полуальвейки, Валькирия попросту не знала, как ответить на такое проявление чувств. Она молча смотрела на женщину, стоящую перед нею на коленях. Эти голубые глаза, в них плескалось счастье. Но в один момент, в голове Брунгильды словно что-то щелкнуло. Ее взор пробился сквозь иллюзию, и вместо голубых омутов она увидела такие знакомые и ненавистные зеленые глаза. Глаза той, кого она хотела уничтожить больше, чем кого бы то ни было. Той, кто убила всех ее сестер по оружию. Той, что на долгое время стала причиной ее кошмаров. Не отдавая себе отчета, Валькирия достала меч и вогнала острие клинка сверху вниз в области ключицы, погружая его все глубже, пока лезвие не достигло сердца ненавистной женщины. Клык дракона – крайне мощный меч, используемый только валькириями. Он способен пробивать магические барьеры, поглощать магическую энергию и силы жертвы через ее кровь.